Волшебное зеркальце. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был купец-вдовец. У него были сын да дочь да родной брат. Вот в одно время собирается этот купец в чужие земли ехать, разные товары закупать, берет с собой сына, а дома оставляет дочку. Призывает он своего брата и говорит ему: «Препоручаю тебе, любезный братец, весь мой дом и хозяйство, и усердно прошу, присматривай построже за моей дочкою, учи ее грамоте, а баловать не позволяй». После того простился купец с братом и с дочерью и отправился в путь. А купеческая дочь была уж на выданье и такой красоты неописанной, что хоть целый свет и зайди, а другой подобный не сыщешь. Пришла дяде нечистая дума в голову. Стал он приставать к красной девице. Или, говорит, грех со мной сотвори, или тебе на свете не жить, и сам пропаду, и тебя убью. Вот пошла как-то девица в баню, дядь за нею, только в дверь, она хвать полный таз кипятку, и я катил его с головы до ног. 3 недели провалялся он, еле выздоровел. Страшная ненависть грызет ему сердце. И начал он думать, как бы отсмеять эту насмешку. Думал, думал, взял, да и написал к своему брату письмо. «Твоя дедочь худыми делами занимается, по чужим дворам таскается, дома не ночует и меня не слушает». Получил купец это письмо, прочитал и сильно разгневался. Говорит сыну: «Вот, твоя сестра весь дом опозорила. Не хочу ж ее миловать, поезжай сию минуту назад. Изруби негодниц на мелкие части и на этом ноже привези ее сердце. Пусть добрые люди не смеются с нашего рода племени». Сын взял острый нож и поехал домой. Приехал в свой родной город потихоньку, не сказываясь, и начал по сторонам разведывать, как живет такая-то купеческая дочь. Все в один голос хвалят ее, не нахвалится. И тиха-то, и скромна-то, и Бога знает, и добрых людей слушается. Разузнавший все, пошел он к своей сестрице. Та обрадовалась, кинулась к нему навстречу, обнимает, целует. «Милый братец, как тебя Господь принес? Что наш родимый батюшка?» «Ах, милая сестрица, не спеши радоваться. Не к добру мой приезд. Меня прислал батюшка, приказал твое белое тело изрубить на мелкие части, сердце твое вынуть, да вот на этом ноже к нему доставить». Сестра заплакала. «Боже мой, за что такая немилость?» «А вот за что!» — отвечал брат и рассказал ей о дядином письме. «Ах, братец, я ни в чем не виновна!» Купеческий сын выслушал, как и что случилось, и говорит: «Не плачь, сестрица, я сам знаю, что ты не виноватая, и хоть батюшка не велел принимать никаких оправданий, а все-таки казнить я тебя не хочу. Лучше соберись ты и ступай из отцовского дома, куда и глаза глядят, Бог тебя не оставит». Купеческая дочь не стала долго думать. Собралась в дорогу, простилась с братцем и пошла, куда и сама не ведает. А ее брат убил дворовую собаку, вынул сердце, нацепил на острый нож и повез к отцу. Отдает ему собачье сердце. Так и так, говорит, по твоему родительскому приказанию казнил сестрицу. Оно ее собаки собачьей смертью, — отвечал отец. Долго ли, коротко ли, блуждала красная девица по белому свету, наконец зашла в частый дремучий лес. Из высоких деревьев чуть-чуть небо видно. Стала она ходить по этому лесу и случайно вышла на широкую поляну. А на этой поляне белокаменный дворец, кругом дворца железная решетка. Дай-ка, думает девица, зайду я в этот дворец. Не все ж злые люди, авось худо не будет. Входит она в палаты. В палатах нет ни души человеческой. Хотела она было назад поворотить. Вдруг прискакали на двор два сильно могучие богатыря. Вошли во дворец, увидали девицу и говорят. — Здравствуй, красавица! Здравствуйте, честные витязи! — Вот, брат, — сказал один богатырь другому, — мы с тобой тужились, что у нас хозяинчить некому, а Бог нам сестриц послал. Оставили богатыри купеческую дочь у себя жить. Назвали родной сестрицею, отдали ей ключи и сделали над всем домом хозяйкою. Потом вынули острые сабли, уперли друг дружке в грудь и положили такой уговор. Ежели кто из нас посмеет на сестру посягнуть, то, не щадя, изрубить эту самую саблю. Вот живет красная девица у двух богатырей. Отец ее закупил заморских товаров, вратился домой и, немного погодя, женился на другой жене. Была эта купчиха красоты неописанной. Имел у себя волшебное зеркальце. Загляни в зеркальце, сейчас узнаешь, где что делается. Вот как-то раз собрались богатыри на охоту и наказывают своей сестрице. Смотри же, до нашего приезда никого к себе не пущай. Попрощались с ней и уехали. В это самое время заглянула купчиха в зеркальце. Любует своей красотой и говорит, нет меня в свете прекраснее. А зеркальце и в ответ, ты хороша, спору нет, а есть у тебя падчерица, живет у двух богатырей в дремучем лесу, так та еще прекраснее. Не полюбились эти речи мачехе. Тотчас позвала к себе злую старушонку. На, говорит, тебе колечко, ступай в дремучий лес. В том лесу есть белокаменный дворец. Во дворца живет моя падчерица. Поклонись ей и отдай это колечко, и скажи, братец, мол, на память прислал. Старуха взяла кольцо и отправилась, куда ей сказано. Приходит к белокаменному дворцу. Увидал ее красная девица, выбежал навстречу, захотел, значит, вестей попытать с родной стороны. — Здравствуй, бабушка, как тебя Господь занес? Все ли живы-здоровы? — Живут, хлеб жуют. Вот братец спросил меня про твое здоровье проведать, да прислал в подарок колечко. — На, мол, красуйся. Девица так рада. Что ж сказать нельзя. Привела старуху в комнату, угостила всякими закусками да напитками и наказала своему брату родному низко кланяться. Через час так времени старуха поплелась назад, а девица стала любоваться колечком и вздумала надеть его на пальчик, надела. И в ту ж минуту упала мертвая. Приезжают два богатыря, входят в палаты, сестрицы не встречают, что такое? заглянули к ней в спальню. Она лежит мертвая, словечко не молвит. Взгоревались богатыри. Что всего краше было, то нежданно-негаданно смерть взяла. Надо, говорит, убрать ее в новые наряды, да в гроб положить. Стали убирать, и заприметил один на руке у красной девицы колечко. Неужели так ее похоронить с этим колечком? Дай лучше саму на память оставлю. Только снял колечко. И красная девица тотчас открыла очи, вздохнула и ожила. «Что с тобой случилось, сестрица? Не заходил ли кто к тебе?» — спрашивают богатыри. «Заходила. С родной стороны знакомая старушка и колечко принесла. Ах, какая ж ты непослушная! Ведь мы тебе недаром наказывали, чтоб никого без нас в дом не пускал. Смотри, в другой раз того не сделай». Ну, спустя несколько времени заглянула купчиха в свое зеркальце и узнала, что ее падчерица по-прежнему жива и прекрасна. Позвала старуху, дает ей ленточку и говорит: «Ступай к белокаменному дворцу, где живет моя падчерица, и отдай от гостиниц, скажи, братец прислал». Ну, опять пришла старуха к красной девице, наговорил ей с три короба разных разностей и отдала ленточку. Девица обрадовалась, повязал ленточку на шею и в ту ж минуту упала на постель мертвую. Приезжают богатыри с охоты, смотрят, сестрица лежит мертвая. Стали убирать ее в новые наряды и только сняли ленточку, как она тут же открыла очи, вздохнула и ожила. — Что с тобой, сестрица? Аль опять старуха была? — Да, — говорит, — приходила, — говорит, — старушка с родной стороны-то. Мне ленточку принесла. — Ах, какая ты! Ведь мы ж тебе просили, никого без нас не при... — Простите, милые братцы, не вытерпела, хотелось из дому вестей послушать. Ну, прошло еще несколько дней. Заглянула купчиха в зеркальце, опять живая падчерица. Позвала старуху. «На, — говорит, — волосок, ступай к падчерице, непременно умори ее». Улучила старуха время, пришла к белокаменному дворцу. Увидала ее в окошечко красная девица, не вытерпел, выскочил к ней навстречу. «Здравствуй, бабушка, как тебя Бог милует! Покуда жива, голубушка, вот таскалась по миру и сюда забрела тебя проведать». Привела ее красная девица в комнату, угостила всякими закусками, напитками, расспросила про родных и наказала кланяться брату. «Хорошо, — говорит старуха, — буду кланяться, а ведь тебе, голубушка, чай в голове поискать некому. Дай-ка я поищу». «Поищи, бабушка». Стала она искать в голове красной девицы и вплела в ее косу волшебный волосок. Как скоро вплела этот волосок! Так она в ту же минуту сделалась мертвую. Старуха зло усмехнулась и ушла поскорей, чтобы никто не застал ее, не увидел. Приезжают богатыри, входят в комнату. Сестра лежит мертвая. Долго не вглядывались, присматривались, нет на ней чего лишнего. Нет, ничего не видать. Вот сделали мне хрустальный гроб, такой чудный, что не вздумать, не взгадать, только в сказке сказать. Нарядили купеческую дочь в блестящее платье, словно невесту к венцу, и положили в хрустальный гроб. Тот гроб поставили посередине большой палаты, а над ним устроили такой балахин красного бархату с бриллиантовыми кистями, золотыми бахромами, и повесили на 12 хрустальных столбах 12 лампад. После того залились богатыри горючими слезами, обуяла их великая тоска. «На что, — говорит, — нам на белом свете жить? Пойдем решим себя». обнялись, попрощались друг с дружкой, вышли на высокий балкон, взялись за руки и бросились вниз, ударились об острые камни и кончили свою жизнь. Много-много годов прошло. Случилось одному царевичу на охоте быть. Заехал он в дремучий лес, распустил своих собак в разные стороны, отделился от охотников и поехал один по заглохшей тропинке. Ехал, ехал, и вот перед ним поляна, на поляне белокаменный дворец. Царевич слез с коня, зашел по лестнице, стал покои осматривать. Везде уборы богатые и роскошные, а хозяйской руки ни на чем не видно. Все давным-давно покинуто, все запущено. В одной палате стоит хрустальный гроб, а в гробу лежит мертвая девица красоты неописанной, на щеках румянец, на устах улыбка, точь-в-точь живая спит. Подошел царевич, взглянул, да так и остался на месте, словно невидимой силы его держит. Стоит он с утра до позднего вечера, глаз отвести не может, на сердце тревога. Приковала его краса девичья, чудная невиданная, какой во всем свете другой не сыскать. А охотники давно его ищут. Уж они по лесу рыскали, и в трубы трубили, и голоса подавали. Царевич стоит у хрустального гроба, ничего не слышит. Солнце село, сгустился мрак, и тут только напомнился. Поцеловал мертвую девицу и поехал назад. — Ох, ваше высочество, где вы были? — спрашивает охотник. — Гнался за зверем, да немного заплутал. Вот. На другой день чуть свет царевич уж на охоту собирается. Поскакал в лес, отделился от охотников и той уже тропинку и приехал к белокаменному дворцу. Опять целый день простоял у хрустального гроба, глаз не сводя с мертвой красавицы, только поздней ночью домой вратился. На третий день, на четвертый, все то же. И так целая неделя прошла. «Что это с нашим царевичем подеялось?» — говорят охотники. «Станемте, брат, за ним следить, замечать, чтобы худо какого не случилось». Вот поехал царевич на охоту, распустил собак по лесу, отделился от свиты и направил путь к белокаменному дворцу. Охотники тотчас за ним приезжают на поляну, входят во дворец, там... Платье хрустальный гроб, в гробу мертвая девица лежит, перед девицей царевич стоит. — Ну, ваше высочество, недаром вы целую неделю по лесу плутали, теперь нам не уйти отсюда до вечера. Обступили кругом хрустальный гроб, смотрит на девицу, красотой ее любуется, и так простояли на одном месте с утра до позднего вечера. Когда совсем потемнело, обратился царевич к охотникам. — Сослужите мне, братцы, великую службу. Возьмите гроб с мертвой девицей, привезите и поставьте в моей спальне до тихомолком. Тайно сделайте, чтоб никто про то не узнал. Не проведал, награжу вас всячески, пожалую золотою казною, как никто вас не жаловал. Твоя воля жаловать, а мы, царевичи, так служить тебе рады, — сказали охотники. Подняли хрустальный гроб, вынесли во двор, устроили на лошадях и повезли в царский дворец. Привезли и поставили у царевича спальню. С того самого дня перестал царевич и думать об охоте. Сидит себе дома, никуда из своей комнаты не выходит, все на девиц любуется. Что такое с нашим сыном приключилось, думает царица. Вот уж сколько времени, а он все дома сидит. Из своей комнаты не выходит и к себе никого не пущает. Грусть, тоска, что ли, напала? Али хворь какая прикинулась? Дай пойду, посмотрю на него. Входит царица к нему и видит хрустальный гроб. Как и что? Расспросила, разведала и тотчас же приказ отдала похоронить ту девицу, как следует по обычаю, в мать сырой земле. Заплакал царевич, пошел в сад, нарвал чудесных цветов, принес и стал расчесывать мертвой красавицы русую косу да цветами голову ее убирать. Вдруг выпал из ее косы волшебный волосок. Красавица раскрыла очи, вздохнула, приподнялась из хрустального гроба и говорит: «Ох, как я долго спала!» Царевич несказанно обрадовался, взял ее за руку, повел к отцу, к матери. Мне, говорит, Бог ее дал, не могу жить без ее ни единой минуты. Позволь, родимый батюшка, и ты, родная матушка, допусти жениться. Женись, сынок, против Бога не пойдем, да и такой красоты во всем свете и поискать. Ну, у царей ни зачем остановок не бывает. В тот же день честным пирком, да и за свадебку. Женился царевич на купеческой дочери, живет с нею, не нарадуется. Ну, прошло сколько-то времени, вздумалось ей поехать в свою сторону, отца с братцем навестить. Царевич не прочь, стал у отца проситься. Хорошо, говорит царь, поезжайте, дети мои любезные, ты, царевич, отправляйся сухим путем в объезд. Осмотри этим случаем все наши земли и порядки узнай, а жена твоя пусть на корабле плывет прямым путем. Вот изготовили корабль к походу, нарядили матросов, назначили начального генерала, царевна села на корабль и вышла в открытое море, а царевич поехал сухим путем. Начальный генерал, видячи прекрасную царевну, позавидовал ее красоте и начал к ней подольщаться. Чего бояться, думает, ведь она теперь в моих руках. Что хочу, то и делаю. Полюби, говорит, меня, говорит, царевне. Коль не полюбишь, в море выброшу. Царевна отвернулась, не дает ему ответу, только слезами заливается. Подслушал генеральский речь один матросик. Пришел к царевне вечером и стал говорить: «Не плачь, царевна, одевайся ты в мое платье, а я твое надену. Ты ступай на палубу, а я в каюте останусь. Пусть генерал меня в море выбросит, я того не боюсь. А вы справлюсь, доплыву до пристани, благо теперь земля близко». Вот поменялись они платьем-то. Царевна пошла на палубу, а матрос лег на ее постель. Ночью явился в каюту начальный генерал, схватил матроса и выкинул в море. Матрос спустился вплавь и к утру добрался до берега. Корабль пришел к пристани, стали матрос сходить на землю. Сошла и царевна. Тут бросилась на рынок, купила себе поварскую одежу, нарядилась поваренком и нанялась к своему родному отцу на кухне прислуживать. А немного спустя приезжает к купцу царевич. «Здравствуй, — говорит, — батюшка, принимай-ка зятя. Ведь я на твоей дочке женат. Да где ж она? Альщ не бывала». А тут начальный генерал с докладом является. «Так и так, ваше сочество, несчастье случилось. Стояла царевна на палубе, поднялась буря, началась качка, голова у ней закружилась. И мигнуть не успели, главное, как царевна свалилась в море и потонула». Ну, царевич потужил, поплакал, да ведь со дна моря не воротишь, видно, такова судьба ей назначена. Погостил царевич своего тестя несколько времени и велел своей свите к отъезду готовиться. А купец на прощание задал большой пир. Собрались к нему и купцы, и бояре, и все сродники. Были тут и родной брат его, и злая старуха, и начальный генерал. Пили они, ели, прохлаждались. Один из гостей говорит: «Послушайте, господа честные, что все пить да пить, с того добро не быть, давайте лучше сказывать сказки». «Ладно, ладно!» — закричали со всех сторон. «Кто ж начнет? Тот не умеет, другой не горазд, а третьему вино. Память ошибла». «Как быть?» Отозвался тут купеческий приказчик. «Есть у нас, — говорит, — на кухне новый поваренок. Много по чужим землям странствовал, много всяких див видывал, и такой мастер сказки сказывает, что напади!» Купец позвал того поваренка. «Потешь, — говорит, — моих гостей!» Отвечает ему поваренок: «Царевна, что рассказывать вам, сказку аль бывальщину?» «Сказывай бывальщину!» «Пожалуй, можно и бывальщину, только с таким уговором. Кто меня перебьет, того чумичкой в лоб». Все на это согласились. И царевна начала рассказывать все, что с нею самой случилось. Так и эдак, говорит, была у купца, мол, дочь. Поехал купец за море и поручил своему родному брату смотреть с девицей, а дядя позарился на красоту ее и не дает ей ни минут спокой. А дядь слышит, что речь про него идет, и говорит: «Это, господа, неправда». «Ах, по-твоему, неправда? Вот ж тебе чумичка в лоб!» После этого дошло дело до мачки, как она волшебное зеркальце допрашивала. И до злой старухи, как она к богатырям в белокаменный дворец приходил, и старуха, и мачеха в один голос закричали: «Вот вздор какой! Это быть не может!» Царевна ударила их по лбу чумичкою и стала рассказывать дальше, как она лежала в хрустальном гробу, как нашел ее царевич, оживил и женился на ней, и как она поехала отца навестить. Тут генерал смекнул, что делать неладно. И просится у царевич: «Позвольте мне домой уйти, что-то голова разболел». «Ничего, посиди немножко». Стала царевна про генерала рассказывать, но и он не вытерпел. «Все это, — говорит, — неправда». Царевна ее чумичкою в лоб, да и сбросила с себя поварское платье. И открылась царевичу: «Яде не поваренок. Я твоя законная жена!» Царевич обрадовался, купец тоже. Бросились обнимать, целовать ее. А потом принялись суд судить. Злую старуху вместе с дядей на воротах расстреляли. Мачеху-волшебницу к жеребцу за хвост привязали, и жеребец полетел в чистое поле и разнес ее кость по кустам, по яругам. Генерала царевич сослал на каторгу, а на его место пожаловал матроса, что царевну от беды спас. С того времени жили царевич, его жена и купец вместе, долго и счастливо.